Глава 17. Кьюго Принц находился в библиотеке Норт-Эбби, коротал вечер за бутылкой хорошего коньяка и любимыми книгами. Он собирал редкие манускрипты по оккультным наукам, и тот, который сейчас лежал у него на коленях, воистину не имел цены. «Священная магия великого Абра Мелина». Совсем недавно эту книгу послушные духи выкрали для него из библиотеки Арсеналь в Париже. «Неисповедимы пути низших духов», — размышлял про себя Хьюго. «Стоит им только приказать, будто магистр или кто-то, кого они любят, и они готовы в лепешку расшибиться, лишь бы выполнить поручение. Если же ими не руководить, то они и дальше будут бездарно тратить время, играя в камушки и перестукиваясь. Скукота!» Абра Мелин писал, что залогом успеха в колдовстве и чародействе является знакомство с собственным ангелом-хранителем. Принц эта мысль восторгала. Просто удивительно, как понятие высшего «я» проникло буквально во все культуры. Принц не был силен во французском, тем более в старофранцузском, на котором были изложены идеи Абра Мелина. Однако хозяину Норт-Эбби было не занимать упорство. Хоть с трудом, медленно, но верно он постигал древний текст. В ту минуту, когда он читал и перечитывал главу о воскресении мертвых, раздался стук в дверь. Не отрывая глаз от книги, принц произнес: «Войдите». Но дверь осталась закрытой. Тишина. И вновь стук. «Кто там?» Ни слова в ответ. Не иначе, как кто-то из духов решил поиграть с ним в прятки. Нет, вряд ли они позволили бы себе такую дерзость. Раздраженно вздохнув, Хьюго встал с кресла и по алому ковру направился к двери. Широко распахнув ее, он увидел Лаверна. Несколько секунд они молча смотрели в глаза друг другу. «Лаверн!» — наконец вздохнул принц. «Вот уж не ожидал, что ты явишься без приглашения». Спокойно, не выдавая никаких чувств, Лаверн схватил принца за левый лацкан, после секундного раздумья отвел назад правую руку и с силой заехал кулаком американцу в зубы. Принц рухнул на пол и, прокатившись пару метров по алому ковру, стукнулся головой о ножку бюро в стиле эпохи королевы Анны. Лаверн шагнул к нему. Принц лежал на полу, потирая челюсть и негромко посмеиваясь. «Это тебе за Эдисон Рэффил», — произнес Вернон. Не успел принц до конца оклематься, как Лаверн, рывком подняв его на ноги, заехал американцу кулачищем в солнечное сплетение, вслед за чем последовал красиво выполненный апперкот в челюсть. Принц отлетел к книжному шкафу и рухнул на пол. В то же мгновение ему на голову свалился увесистый том психической самообороны. «А это за всех остальных», — злорадно прокомментировал Лаверн. Самолюбие принца было задето. Однако он продолжал хохотать, словно насмехаясь над попытками сломить его. «Слабо тебе, Лаверн, и знаешь почему? Потому что ты не способен убивать. Признайся, наивный глупец, что в лучшем случае ты способен меня ударить». Не успел Лаверн снова ринуться в бой, как откуда-то из коридора послышался стук бегущих ног. Дверь распахнулась, и на пороге возник Мико. На несколько секунд огромный полинезиец замешкался в дверях, пытаясь оценить ситуацию. «Ну что стоишь?» — брыжа кровавой слюной, гаркнул принц. Поняв, что от него требуется, Мико взревел и, словно участник восточных единоборств, подпрыгнул в воздух. Лаверн, отступив в сторону, резко выбросил вперед левую руку, сообщая полинезийцу дополнительный момент движения. В следующее мгновение тот рухнул на пол, где остался лежать, как рыба, хватая ртом воздух. Лаверн же неторопливо прошествовал к двери, где столкнулся нос к носу с перепуганной Аландой, завернутой в банный халат. Пожелав ей доброй ночи, он растворился в воздухе. К сожалению, тогда Лаверн не понимал, что совершил серьезную ошибку. Посетив принца в духовном обличье, он обнажил себя, вернее, свое внутреннее «я», подставив его под удар врага. Не случайно в глазах принца вспыхнул огонек злорадства, когда на следующий день у входа в Норт-Эбби он встретил Лаверна в сопровождении Лин и Лоулиса. Полицейские были несколько обескуражены его радушием. Они надеялись застать принца врасплох, однако саркастическая усмешка на покрытом синяками лице хозяина Норт-Эбби свидетельствовала о том, что их здесь ждут. «Что с вами?» — поинтересовался Лоулис со свойственной ему деликатностью. «Спросите у мистера Лаверна», — усмехнулся принц. Последнее время суперинтендант плохо отдает себе отчет в своих действиях. Будьте добры, напомните ему, что полицейский может избивать подозреваемого только в тюремной камере, но ни в коем случае до того. Разве я не прав, Мико?» Стоявший рядом полинезиец нехотя кивнул, окинул Лаверна взглядом, в котором читалось злоба и нечто похожее на уважение. Лин и Лоулис недоуменно переглянулись. Или они что-то неправильно поняли? Лаверн засунул руку в карман и вытащил оттуда бумажник, из которого извлек мятую фотографию. «Что за бумаженцы?» — ухмыльнулся принц. «Не иначе, как список преступников, пойманных тобой за неделю. Нет, коротковат будет. А, понял. Ордер на мой арест». «Почти угадал», — спокойно ответил Лаверн. «Это ордер на арест Иоланды Хеннербери». Улыбки принца как не бывало. После многодневных дискуссий Лаверн и Лин Сэвидж пришли к заключению, что допрашивать принца понапрасну терять время. Они оба понимали, что Хьюго слишком скользкий и изворотливый тип и сумеет уйти от любых вопросов. Именно поэтому решили сначала побеседовать с Иоландой, исходя из соображений, что она, как неизменная спутница принца, должна быть соучастницей его преступлений, хотя ей, возможно, и далеко до него как с точки зрения изобретательности, так и по части характера. Насчет характера они явно ошиблись. Почти весь день Иоланда просидела в комнате для допросов на Фулфорд Роуд, холодно глядя на Лаверна и Сэвидж, и легко парируя их вопросы полуправдами и издевками. Адвокат ей не понадобился, и Иоланда была твердо уверена, что у полиции нет ни мозгов, ни улик. Лишь раз к концу допроса она выказала легкое замешательство, услышав от Лаверна следующее. «Эдисон Рэффил рассказала мне, что у нее был ребенок, которого принц определил в приемную семью». На мгновение Иоланда изменилась в лице и вся напряглась. Не столько проявление эмоций, сколько желание их подавить. Однако и этого было достаточно, чтобы от Лаверны Лин не скрылась ее реакция, кстати, запечатленная и на видеокамеру. «Ага, вы явно что-то об этом знаете», — прокомментировал Лаверн. «Ничего подобного», — к Иоланде вернулось самообладание. Вмешалась Лин. «И все-таки, по вашему собственному признанию, вы были постоянной спутницей принца, по крайней мере, последние 5 лет. Я хотел бы вам сказать про эту Эдисон одну вещь. У нее была привычка фантазировать. Она вечно что-то выдумывала. И никакая она не бродяжка. У нее была своя квартира в Йорке, она просто приезжала к нам и жила, сколько ей заблагорассудится. Я бы не стал называть ее лгуньей. Просто она жила в своем вымышленном мире. И байки про ребенка — лишь одна из многих ее фантазий. Лично я ни о каком ребенке не слышала». Лин и Лаверн несколько мгновений пристально всматриваются в лицо Иоланды. Затем Лин перевела взгляд на свои бумаги. «Знаете, Иоланда, я нахожу это довольно странным, потому что в позапрошлом году в Йоркской королевской больнице был зарегистрирован факт рождения ребенка мужского пола у некой Эдисон Мэри Рэффил. Дата — 8 октября. Вес — 7 фунтов 11 унций». Иоланда Хеннербери сидела молча, глядя на полицейских, которые столь же пристально наблюдали за ней. В ее глазах читалась черная злоба. Лаверн взглянула на настенные часы. «На сегодня хватит. Продолжим нашу милую беседу завтра утром. Надеюсь, вы не против провести ночь в уютной тюремной камере». Лаверн лежала рядом с Донной, ломая голову, какой очередной пакости ждать от принца. Была половина второго ночи. Суперинтендант лег спать в 11, но, проворочившись около часа, встал, чтобы принять снотворное. Увы, лекарство не подействовало. Лаверн понимал, что пока Иоланда сидит за решеткой, принц наверняка предпримет какой-нибудь ход. Какой? Это предстояло выяснить. Лаверн встал второй раз за ночь и на сей раз оставил тело. Устремившись в темноту ночи, так что только ветер свистел в ушах, он вскоре оказался на длинной галерее в Норт-Эбби. Лаверн не хотел, чтобы его здесь видели, и предпочел остаться бесплотным. Невидимый, он будет следить за каждым движением принца здесь, в аббатстве, как когда-то следил за демоном скачек. Послышались шаги. Из-за поворота по направлению к Лаверну с подносом в руках прошествовал лакей. Донесся аромат кофе. Какое-то мгновение лакей смотрел прямо на суперинтенданта, однако Лаверн прочел в его взгляде лишь усталость и скуку. Слуга отвернулся, постучал в дверь кабинета принца и вошел внутрь. Лаверн последовал за ним. Увы, кабинет оказался пуст. Лакей поставил поднос на стол и удалился. Лаверн же шагнул сквозь стену и попал в часовню. Там, спиной к нему, перед алтарем, виднелась коленопреклоненная человеческая фигура. Низко опустив голову, Хьюго принц молился на коленях перед одной единственной истекающей воском свечой. Неслышно приблизившись, Лаверн поравнялся с американцем. Принц остался стоять на коленях, плотно закрыв глаза. Казалось, он не замечает присутствия незваного гостя. Едва слышным шепотом он повторял одну и ту же фразу. Заинтригованный, Лаверн склонился к нему, чтобы лучше расслышать. К его величайшему удивлению, принц твердил: «Глупец, глупец, глупец». В то же мгновение принц выбросил руку и силой схватил Лаверна за горло. Американец открыл глаза, прыжком поднялся с колена и, сдавливая шею Вернона, вплотную приблизил к нему лицо. Лаверн не мог понять, что происходит, ведь он бесплотен, невидим. Как мог принц уловить его присутствие? Ответ был ясен. В часовне молился отнюдь не Хьюго принц, а поставленный в качестве часового дух. На глазах у Лаверна черты лица принца потускнели и расплылись, а на их месте появилась и сине-черная смертная маска Дерека Тайрмана. Привидение издало змеиный шип, дыхнув тошнотворной вонью разлагающейся плоти. Почувствовав, что его сейчас вырвет, Лаверн вырвался из омерзительных лапищ. Но сквозь стены часовни внутрь слетелись другие духи и взяли его в кольцо. У некоторых из них были лица, у некоторых просто какие-то пятна. Принц убедил их, что они мертвецы, и поэтому, даже будучи духами, они продолжали разлагаться, поскольку знали, что это единственное, что дозволено мертвым. Они были страшны, омерзительны и жалки одновременно. Лаверн не мог оторвать от них глаз. Духи все как один двинулись в его сторону. Наконец, осознав, что ему грозит, Лаверн кометой взмыл к потолку часовни. Почти мгновенно духи устремились за ним. Снаружи его поджидала еще целая сотня стаи, кружившая во тьме над Норт-Эбби. Увидев Лаверна, духи раскаркались, словно омерзительные стервятники, и на головокружительной скорости бросились на него. Лаверну запомнился лишь свист ветра в ушах, пока он несся в кромешной тьме, и адский клекот преследователей за спиной. Спустя несколько секунд он вернулся назад, в свое тело. Покрывшись холодной испариной, тяжело дыша, Лаверн присел на кровати. Преследователи были не видны ему, но он ощущал их присутствие в комнате. Воздух в комнате словно стал ледяным, а в следующее мгновение ее наполнил оглушительный треск и грохот, будто все вокруг рушилось в тартарары. Дона проснулась и инстинктивно схватила его за руку. Лаверн спешно включил лампу на прикроватном столике. В ту же секунду зеркало над туалетным столиком взорвалось сотнями брызг и, покачнувшись, словно малыш, делающий первые шаги, свалилось на пол. Вместе с осколками внутрь ворвался шар голубого огня, ослепивший глаза сильнее, чем вспышка магния. Несколько раз пометавшись по спальне из угла в угол, он вылетел на лестничную площадку и там исчез. Наступила тишина. «Только не надо за старое», — простонала Донна. «Ради бога, верно, что ты там натворил?» «Ничего», — произнес он голосом, полным раскаяния. «Не ври, я же знаю, что ты опять темнишь. Меня не обманешь». Не в силах отмести обвинение, Вернон произнес: «Давай я лучше сделаю нам чаю». Донна вздохнула и откинула одеяло. «Нет, чаем займусь я, а ты, будь так добр, возьми на себя уборку». Она попыталась встать с кровати, но как-то нелепо осела на пол. Лаверн рассмеялся и нагнулся, чтобы помочь ей встать. «Ах ты, растяпа», — произнес он, беря ее за руку. Донна тоже была рассмеялась, однако в следующее мгновение секлась и испуганно посмотрела на мужа. «Вернон, я не чувствую ног». Лаверн не терял времени. Он оделся, сложил вещи жены и повез ее в Йоркскую королевскую больницу в отделение травматологии. 2 часа ей пришлось пролежать на каталке в коридоре. В отделении не хватало персонала, а все койки в палатах были заняты. Лаверн сидел рядом с Донной, держа ее за руку и отпуская грубоватые шутки в адрес медсестер или врачей, когда тем случалось проходить мимо. Когда они только приехали в больницу, Вернон захотел поговорить с доктором Грег, однако, как оказалось, та заступит на дежурство только часов через 5. В конце концов, Донну осмотрел приятный молодой человек. Его вердикт был просто банален – Донна парализована от талии и ниже. Пока они ждали, освободилось место в 12-й палате, той самой, где умер Дерек Тайрман. Лаверн знал, что когда койка освобождается в 4:30 утра, это может означать лишь одно. Наконец, оказавшись на больничной койке, Донна пожала Лаверну руку и попросила его не хамить персоналу. «Все будет в порядке», — заверила она его. «Я в хороших руках», — сказала она. Лаверн кивнул, хотя у него были все основания сомневаться в этом. Сидя в гостиной у себя дома, Лаверн благодарил Бога, что не стал рассказывать Донне про отходную молитву. Если ей суждено умереть, то пусть это произойдет тихо, без мучений, без гложущего страха. Зачем ей знать, что какие-то там призраки медленно высасывают из нее жизнь? Лаверн попытался представить себе жизнь без Донны, ему сразу стало не по себе. На Новый год принц поклялся нанести ему удар в самое сердце, и вот теперь он, кажется, готов исполнить угрозу. Американец оказался прав. Лаверн не способен убивать, он всего лишь заурядный полицейский, которому только мешают в работе такие старомодные понятия, как благородство и справедливость. Он пережиток былых времен, в то время как принц с его презрением ко всему человеческому и человечному – порождение своего времени. Лаверн был обречен на поражение. И пока он знал одно, лишь один единственный человек во всем свете способен ему помочь. Бабулю Мэй терзали опасения. Ночью ей привиделось, будто Лаверн убит, заколот насмерть в темном соборе. Мэй проснулась, чувствуя себя совершенно несчастной и подавленной. Она даже заговорила вслух, умоляя Бога помочь ей. Увы, Бог остался глух к ее мольбам. Прошло часа два, но Бог все тянул с ответом. Такого не случалось с тех самых пор, пока она только стала жрицей Хуны. Умиротворяющий, приятный голос, который вел, питал и поддерживал ее все эти 26 лет, почему-то умолк. Мэй погрузилась в такое отчаяние, что сидела в темноте у окна верхней гостиной, не в состоянии сомкнуть глаз. Она смотрела на море, однако не видела ни мерцающих огоньков рыбацких лодок на горизонте, ни первых проблесков занимающегося дня над холодным заливом. Мысленным взором она представляла себе гнетущую перспективу – прожить остаток дней в полном одиночестве, без единственного друга и спутника, сопровождавшего его все эти годы. Настойчивый повторяющийся звук, долетавший непонятно откуда, вернул ее к действительности. Мэй не сразу поняла, что это звонит телефон. Она перевела взгляд на часы на соседней полке. Еще совсем утро, 6:45. Ну кто еще может потревожить в такую рань, кроме Лаверна? Со вздохом Мэй поднялась со стула и направилась вниз. Подойдя к двери в гостиную, Мэй выглянула на крутую узкую лестницу и увидела, что в доме она не одна. На ступеньках стоял старик. Он был одет в длинное выцветшее одеяние и в одной руке сжимал кинжал. Его изможденное проницательное лицо обрамляли седые кудри. В налитых кровью, широко распахнутых глазах читалась черная злоба, но тонкий, красиво очерченный рот кривился в улыбке. Мэй вскрикнула и попятилась. И в то же мгновение привидение начало подниматься по лестнице, угрожая ей кинжалом и на ходу выкрикивая какие-то проклятия на древнеанглийском. Мэй бросилась к окнам и принялась их распахивать. Внизу на мостках уже стояли любители ранних прогулок, и Мэй в отчаянии стала звать на помощь. Но они даже не шелохнулись, глядя на море, и не повернули головы. Вверху по небу к берегу неслась мрачная черная туча, увлекая за собой барашки волн. Когда туча приблизилась, Мэй увидела, что она состоит из сотен летящих человеческих фигур. Это были мертвые души в истлевших лохмотьях. В мертвой тишине духи кружили над ее домом, заслоняя собой голубизну неба. Мэй обернулась и увидела рядом с собой призрак Томаса Норта. Он занес руку с кинжалом, и в последний раз Мэй взмолилась Богу, чтобы тот защитил ее. Но Бог не внял, и Мэй была мертва еще до того, как кинжал пронзил ей сердце. На другом конце Англии, сидя у себя в деревенском доме, Вернон Лаверн молча признал поражение и положил трубку. Наверное, Мэй уехала куда-нибудь проведать родственников. С какой стати она должна сидеть дома и дожидаться звонка от сыщика-неудачника? Вернон начал подниматься по лестнице, надеясь поспать еще часок-другой. Лицо у него было помятым, под стать одежде. Когда он дошел до спальни, зазвонил телефон. Лаверн снова бросился вниз в надежде услышать на том конце провода Мэй. Вместо этого его приветствовал мужской голос, владельца которого он определил не сразу. «Как там твоя жена, Лаверн?» Пауза. Говорил принц. Во рту у Лаверна пересохло. «Кто дал тебе мой номер?» Принц ответил с бахвальством в голосе. Пришлось пригрозить девчонке справочной отходной молитвой. «Оставь в покое мою жену, принц». «Успокойся. Ты думаешь, почему я тебе звоню? Мне кажется, нам необходимо встретиться». «Что?» «Что слышал? Давай встретимся и потолкуем». «Не получится, у меня дела». «Ага, грех гордыни». «О чем это ты?» «О масштабах твоего эго, Лаверн. Нет у тебя никаких дел. Ты просто боишься браться за ситуацию, которая не целиком в твоей власти. И пока ты здесь сидишь, не желая расставаться с дурацкими принципами, твоя жена находится при смерти». «Проклятие. Мерзавец прав». Лаверн на какое-то время замолчал, а затем со вздохом спросил. «Идет. Только где?» «Предлагаю встретиться на нейтральной территории, подальше от чужих глаз, лишь я и ты, и никого больше». «Совсем никого?» Словно читая его мысли, принц добавил. «Не считая мертвых, конечно, они ведь всегда с нами». Вот так оно получилось, что 1 апреля Лаверн вел машину к руинам аббатства Рива, где принц назначил ему встречу. Он приехал туда без 5:09, то есть за 5 минут до условленного времени. Было ясное холодное утро, и небо над развалинами аббатства сияло ослепительной голубизной. Принц уже поджидал его под остатками хоров. На нем было длинное черное пальто, и на расстоянии его тонкое бледное лицо казалось маской. Ее наверняка испугались бы дети. Лаверн, с трудом сдерживая душившую его изнутри ярость, остановился, не дойдя метр до американца. Принц кивком поздоровался с ним. «Один?» Лаверн утвердительно фыркнул. Несколько секунд принц в упор рассматривал его, затем сделал шаг вперед и легко постучал по груди. «Ха-ха, на этот раз ты даже не поленился захватить с собой тело. Прекрасно, просто прекрасно!» Едва ли не выплевывая слова, Лаверн произнес. «Мне бы следовало свернуть тебе шею». «Попробуй, твоя жена наверняка умрет». Лаверн заглянул в глаза принцу, но почему-то ему стало дурно, и он отвернулся. «Надеюсь, ты вчера имел честь познакомиться с моими подчиненными. Полицейский, питающий слабость к астральным проекциям, но кто бы мог подумать. А ты оказался интересным противником. Признаюсь честно, я недооценивал тебя. Только почему-то мне кажется, что и ты серьезно недооценивал меня». «Че ты хочешь?» Принц задумчиво улыбнулся. «Ты имеешь в виду высшую цель? Я мечтаю о мире, в котором белые протестанты англосаксонского происхождения могут жить счастливо, не опасаясь раствориться в низших расах. Ты ведь знаешь, что мой предок Томас Норт в свое время помог избавить Йорк от евреев?» «Да, я имел честь видеть, на что способен твой предок». «Он и я едины, можно сказать, отец и сын, не хватает только Святого Духа. Я хотел бы продолжить дело Томаса, распространить его шире и дальше, чтобы избавить мир от черных, католиков и всех тех, кто лично мне не нравится». Принц издал короткий злобный смешок, эхом отозвавшийся среди мощных, но уже растрескавшихся колонн. Лаверн не узрел в сказанном ничего смешного. «Пьюга, признайся честно, тебе никогда не приходила в голову мысль посетить психиатра?» Принц ухмыльнулся, смерив собеседника презрительным взглядом. «А тебе никогда не приходила мысль посетить приличного портного? Что, кстати, напоминает мне?» Принц опустил руку в карман пальто и извлек оттуда черный кожаный бумажник, из которого затем достал клочок бумаги и протянул его Лаверну. Лаверн развернул его и не поверил собственным глазам. Это был чек на 10 тысяч фунтов. «Что это, взятка?» «Нет-нет, ни в коем случае. Это тебе премия за то, что победил меня в ночь на Новый год. Неужели забыл?» Лаверн попытался вернуть чек принцу, но тот только оттолкнул его руку. «Не глупи, лучше отложи на похороны жены». Лаверн инстинктивно сжал кулаки. «Ну-ну, полегче. Ты хочешь, чтобы Донна осталась жива?» Лаверн про себя выругался. «Хорошо, буду считать, что это значит «да», — ухмыльнулся принц. «А дочь? А внучка? Или та хорошенькая инспекторша, к которой ты так привязан? Ты ведь знаешь, я заберу их всех. Я убью всех, кто тебе дорог». Лаверн рассеянно смял чек и сунул ее в карман пальто. «Знаешь, Хьюго, когда-то все это должно кончиться. Ты ведь не можешь всех отправить на тот свет». Но сами слова и голос, их произносивший, прозвучали как-то безжизненно, словно издалека. «Хоть целый мир», — спокойно отреагировал принц. «Правда, я все-таки знаю меру. Избавь меня от допросов, отпусти Аланду, и в Йорке больше не будет странных убийств. Я продолжу свою работу где-нибудь в другом месте и заодно пощажу жизнь твоей жены. Это я тебе обещаю. Ты принимаешь мои условия?» Лаверн прямо тряхнул головой. «Послушай», — продолжал принц, — «я с тобой честен. Я даже готов предложить тебе больше, гораздо больше. Потому что если мы и дальше будем бороться друг с другом, в конце концов это закончится плохо для нас обоих. Когда дерутся драконы, кровь льется и там, и здесь». «О чем ты?» «О том, что ты мог бы стать моим союзником. Взвесь все как следует. Человек, способный покидать собственное тело, и человек, способный заставить это сделать других?» Принц рассмеялся. «Мы с тобой здорово сработались, ты и я». Лаверн презрительно фыркнул. «Я так и знал, что только напрасно потеряю время». Принц, казалось, испепелял его взглядом. «Магия, Лаверн, чистой воды магия. Ты хоть представляешь себе, что я могу тебе дать?» Устав от этого безумия, Лаверн был уже собрался уходить и, повернувшись в полоборота, сказал: «Ничего ты мне не дашь». В это мгновение он услышал позади себя какой-то шорох и повернулся на звук. На месте, где когда-то был алтарь, лежал огромный камень, а на камне стоял маленький мальчик. Ему было на вид года 3. У него были каштановые волосы и перепачканный шоколадом рот. И одет он был в синий комбинезончик, а лицо светилось знакомой лукавой улыбкой. «Папа!» — позвал ребенок Лаверна. У Вернона от волнения обмякли ноги. Забыв о принце, забыв обо всем на свете, он бросился к мальчику и, подхватив его на руки, ощутил небывалую радость от прикосновения к детскому тельцу. Оно казалось живым и теплым, от него пахло тальком и липкими леденцами. Казалось, он воссоединился с собственной плотью. На какое-то мгновение Лаверн забыл о своих терзаниях, в руках у него был сын. Но в следующую секунду Том исчез, и Лаверн остался стоять, обнимая воздух. Из горла его вырвался сдавленный крик. Лаверн закачался, будто тело пронзила стальная рапира. Хватая ртом воздух, он рухнул на колени. Принц медленно подошел к алтарю. «Магия, Лаверн! Прошлое, ставшее настоящим! Дух, облеченный плотью! Я в любое время мог бы вернуть тебе мальчика. Он мог бы навещать вас с Донной каждый день. И главное, он ничем бы, ни видом, ни голосом, ни поведением не отличался от вашего настоящего сына. И я обещаю тебе это, если ты немедленно признаешь свое поражение». Стараясь побороть искушение, Лаверн уткнулся лицом в ладони. От них еще исходил запах сына. Из горла Вернона вырвался вопль бессилия и горя, и дрогнувшим голосом он произнес: «Это наваждение». «Наваждение или нет, какая разница, ведь он ничем не отличается от твоего сына». Лаверн промолчал и лишь плотно смежил веки. «Ну так что?» — донесся голос принца. — Договорились? И вновь гнетущее молчание. Не поднимая глаз, Лаверн произнес: — «Никогда и ни за что я не преклоню перед тобой головы». — «Что ж, тогда говорить нам не о чем», — промолвил принц. — «Ты храбрый человек, но, увы, при этом довольно глуп. Прощай». Лаверн несколько мгновений тупо смотрел на землю. Перед его мысленным взором все еще стоял сын. Затем, полной решимости отомстить американцу за это последнее свое унижение, он заставил себя встать. Но принца уже нигде не было. Вернон стоял один посреди руин, треснувших колонн и арок средневекового аббатства.